Глава вторая. Двойное эхо прошлого. Второе кольцо. Москва. Арендованная резиденция столпа империи Лазарева. 3 недели спустя. Скукота. Невероятная скукотища. Нет, наставники более чем образованные люди, вот только от этого ни холодно, ни жарко. Мне все это попросту не нужно. Иная суть. Ничего нового я для себя не почерпнул, если только определенные нюансы. Все-таки людская специфика рианорская – это две противоположности. Люди обращаются за силой к стихии, рианорцы приказывают и в какой-то мере принуждают. Но вынужден был признать, что в избиении внука императора было нечто такое, что могло потешить мое непомерно раздутое эго. К тому же с разрешения его дядьки и моего наставника Мирослава это становилось еще приятнее. Как бы то ни было, но сын канцлера более чем оправдал свой авторитет в империи. Архимагистр третьей степени и младший сканатель в среднем возрасте. Столп империи именитый изгой, а еще ему лишь под 40. В общем, наставник мне достался более чем царский. Трубецкой же оказался более приземленным мужиком и самым младшим из моих преподавателей. Ему было чуть за 30. А с тем учетом, что тот фонтанировал просто запредельной жизнерадостностью, то тянул он всего-то лет на 25. Да, Максим не мог похвастаться наличием магии, но меня удивляло то, что к своим годам, а ведь он только недавно вступил в среднее поколение, тот уже был старшим сканателем с первым спектром. И тут, в свою очередь, я должен отдать должное методике обучения его рода. Мой наставник по духовной силе знал более 30 различных техник. В общем, в плане воинского дела Трубецкой был своеобразным гением, и звание главы Талых он получил по праву. Самым смурным и загадочным, как ни странно, был Потёмкин из побочной ветви. Из вечно темной одежды и задумчивого выражения лица архимагистр второй степени, но уже после первой встречи я более чем оценил его магические способности и потенциал, а главное — знания. Для людского понимания они были на высшем уровне. Как по мне, даже мировинским замшелым пенякам и некоторым верховным демонам этот задумчивый мужик мог бы спокойно утереть нос в плане магической силы, особенно в стихии тьмы. Ведь именно этот человек был тем, кто приложил свою руку к обучению большинства Потёмкиных и имел солидный вес в Академии Петра. Прасковья же своего двоюродного дядьку почти что обожествляла. Но, со слов все той же Куни, до светлого князя ему было еще ой как далеко. Само собой, после случая с Заболоцким я получил более чем суровый выговор от императора. Он грозился даже сослать меня куда-нибудь на границу, гонять тамошних злоумышленников. Но меня спасло то, что Всеволод все таки умудрился договориться с Фридрихом по поводу схватки с Юстаном. Поэтому дело с поверенным княгиней быстро замяли. Князю Юфанову намекнули, что лучше не распространяться о случившемся, к тому же за разрушенную усадьбу денег мы выплатили сполна. Так что наша игра в шахматы с Ховриной закончилась моей безоговорочной победой. И по этой самой причине все слухи были подавлены в зародыше. Так что столица жила своей обыденной и почти спокойной жизнью. Ну, если не считать приближающегося столпового магинария, чтобы ему пусто было. Сучья кровь. По слухам, данный мордобой — весьма масштабное событие среди молодого поколения уникумов со всего мира. Вот где ставки заоблачные. И прямо-таки императорского размаха. А гений погоняет гения. Правда, могли ведь просто дать мне спокойно прирезать носу и всего делов. Но Всеволод все-таки схитрил. Да и Фридрих, думаю, тоже не пальцем деланный. Похоже, каждый старается на благо своей империи, и все в этом духе. Видимо, на столповом магинарии не обойдется без занятых интриг и интересных эксцессов. Радовало лишь то, что дела моего корпуса, точнее фирмы, медленно, но верно набирали ход, и открытие было уже не за горами. Да и к постройке квартала Альва все готовилось ударными темпами, а основное строительство начнется уже весной. Но самое важное было в ином. Завтра Вадим и Лёня должны будут привезти в Москву Кертайса и Калиру на встречу с императором. Так что деньги перед так называемым Новым годом выдадутся более чем насыщенные. А уже после этого я и Ростислав, и еще не названный круг лиц, отправимся в Вену. А вот сам Юстан, после того, как узнал о договоре между императорами, на следующий день укатил обратно в Пруссию. Так что этого кухаркиного сына я более не видел. В общем, прошедшие 3 недели в обществе Потёмкина, Трубецкой, Ростислава и наставников были чем-то наподобие передышки и отдыха. Разочаровывал покамест только один факт. Хельга так и не дала мне своего ответа и до сих пор молчала. Был еще один момент, что вводил меня в ступор. Смущало поведение великой княжны Виктории. Слишком странно та вела себя последние две недели, как будто та над чем-то постоянно размышляла. Либо надвигающееся прибытие аливов ее так напрягало, либо было что-то еще, о чем я не в курсе. Лишь косые взгляды могини жизни меня изрядно нервировали. Вот тебе и интерес великой княжны, который медленно выползает боком. «Ростислав, не маши руками, как мельницей!» — сухо прикрикнул на него Мирослав, приложив деревянным шестом племянника по спине и рукам, отчего тот невольно скривился. «Ты не представитель древнего клана и не тайны шиноби. Оставите лишнее телодвижение для них. Тебе это ни к чему. Косни силы напрямую. И в то же время не дай духу заполонить всю суть своих каналов. Держи их в балансе. Чем выше будет контроль, тем концентрированнее твоя сила». Да, сегодня была очередь Мирослава. Данным медитативным упражнением внук императора занимался уже второй час кряду. Я же со скукой лежа на сугробе лишь наблюдал за происходящим. «А почему Захарова не делает?» — вдруг возмутился парень. «Потому как ему это уже не нужно. У него с этим все в порядке. У тебя же этот пункт хромает на обе ноги. За три недели ты даже царапины на нем не оставил». «Так он архимаг», — кисло отозвался уникум. «Протестую», — лениво заговорил я. «Мой ранг магистр, максимум первая степень». «И не стыдно тебе врать своему другу, да еще и будущему императору, а?» — скривился вдруг Дилан Романов. «Ничуть, в этот раз, как и в прошлый, меня спасла гемомантия», — соврал тотчас я, не моргнув глазом. «И как же вы ею воспользовались, граф?» — подала голос до сих пор молчавшая Виктория, оторвавшись от чтения какого-то свитка, между делом изучая меня пристальным взглядом. «Чтоб тебе тавтонский жеребец легнул. Неужели настолько необходимо было встревать? Знала бы бездна, насколько она мне надоела. Эта въедливая магичка уже третью неделю приезжает в мое арендованное имение вместе с братом и постоянно умничает». «Спонтанно, ваше высочество», — миролюбиво усмехнулся великой княжне. «До конца я этот процесс не контролирую». «Так, может, потренируетесь?» — хитро прищурилась девушка, откладывая в сторону свиток и резво поднимаясь на ноги. «Виктория, держи себя в руках. У всех есть свои тайны. Мы ничуть не лучше остальных. Если это не угрожает империи, то априори дозволяется. За Захаром ничего подобного не обнаружили, так что успокойся», — подал голос Мирослав, ведь он и Ростислав уже некоторое время с интересом наблюдали за нашей пикировкой, отвлекшись от своих занятий. «Все в порядке, Мирослав Петрович», — благодарно кивнула сыну канцлера. «На что вы намекаете, ваше высочество?» «Как насчет небольшого спарринга?» Стоило прозвучать знакомому слову, как улыбка Ростислава стала шире некуда, и тот радостно закивал. «Поддерживаю! Ни одному же мне получать паши... Ай! Дядя! Я же ничего не сделал!» «Сделал, и за это получил», — тихо отозвался изгой, приложив племянника по спине еще пару раз. «Для тебя я сейчас не дядя, а наставник, либо же Мирослав Петрович». Все же нравилась мне такая манера поведения этого столпа империи. Было заметно, что странствия по стигмам и пятнам оставили на нем свой отпечаток. Сейчас он более изгой, чем сын канцлера, а уж в последнюю очередь Романов. «Так что скажете, граф?» — лукаво отозвалась девушка, с улыбкой наблюдая за избиением брата. «Со мной вы попытаетесь воспользоваться своей гемомантией». «Трепещи, Ракуима, ну до чего же приставучая? Похоже, я смог найти девицу в Едливе Тулаевой. Интересно, получится ли выдать постулат частично за технику гемомантии? Видимо, сейчас это и узнаем». «Если ее высочество этого желает, то почему бы и нет?» — поклонился великой княжне, соскальзывая с насиженного сугроба и подхватывая со снега портупею с ножнами, в которых дожидали своего часа инглы и джады. «Вот это по-нашему! Ай, дядя!» «Мирослав Петрович, поработайте судьей». «Без проблем», — кивнул сухо мужик, а после все же предупредил. «Но контролируй себя. Возможно, Ростислав в чем-то прав. Для Виктории это будет полезно». «Все непременно», — серьезно сообщил ему я. Минуту спустя мы с Романовой уже стояли метров 5 друг напротив друга на тренировочной площадке. Защитный купол медленно стал сходиться над нашими головами. Легкий обтягивающий тренировочный костюм, туго заплетенная коса, серьезное выражение лица и рапира в правой руке. Именно в таком боевом облачении пристала Виктория. «Граф, прежде чем мы начнем, я хотела бы кое-что спросить. Вы позволите?» «Не вижу причин отказывать, ваше высочество», — расслабленно отозвался я. «А откуда пошло такое прозвище, как Зиантар?» — вдруг полюбопытствовала та. «Что за бред? Почему мое чутье чувствует подвох?» «Его дали мне в приюте на третьем кольце». «Но почему именно такое?» — продолжала свой допрос Романова, медленно обходя меня по кругу, подобно бывалой хищнице. «Дети, кроме фантазии у нас ничего не было», — солгала я со слабой улыбкой на губах. «Значит, дети и фантазия», — задумчиво повторила за мной великая княжна, а в следующий миг секундная рассеянность сменилась волевой решительностью. «В таком случае защищайся», — следом я услышал обращение, которое никогда уже не рассчитывал услышать. В душе невольно пробил предательский ритм, но вот на лице не дрогнул ни один мускул. «Тар! Что за дерьмо здесь творится? Откуда она знает? Не хочется этого признавать, но мне не нравится происходящее». Аура Виктории мгновенно вспыхнула ярко-изумрудным блеском. И в тот же миг девушка ловко атаковала меня из нижней стойки. Движения были выверенными и отработанными до безупречности. Да и суть мага в жизни давала о себе знать. У целителей нет боевых техник и заклинаний. Жизни претит смерть. Вот только порой проще встретиться со смертью, чем ощутить на своей шкуре магию исцеления враждебной целительницы. Да, у них нет боевых атакующих техник, но их сила такова, что может влиять на собственное тело. Именно этим Романова и воспользовалась. Девушка постоянно усиливала саму себя. А манера боя была и под стать. Резкая, стремительная и молниеносная. Она умела пользоваться рапирой, и навыки ее были на весьма хорошем уровне, хоть и не на таком, как у Прасковьи. Правда, для меня наш спарринг был сродни схватки с ребенком. Рианурский взгляд спокойно отслеживал все движения и акробатические вывороты, а джады действовали согласно приказам хозяина и в самые последние мгновения отводили в сторону любые выпады рапира. С начала нашей дуэли я так и не шелохнулся с места. В мыслях продолжали витать последние слова Романовой. «Неужели эта жизнючка что-то знает? Я где-то просчитался? Она что-то смогла откопать? Нет, не могла. Слишком слаба. Здесь что-то другое. Или все-таки не слаба? Я ослабил бдительность? Бездна, вот же дрянь!» «Сестра, поднажми! У тебя почти получилось!» Вдруг заколосил до безумия довольный Ростислав, наблюдая за тщетными потугами девушки пробить мою защиту. «Того гляди, Захар сделает еще пару лишних шагов! Ай, дядя! Я ведь ее подбадриваю!» Возмутился цесаревич на удары шеста Мирослава, но под взглядом дядьки моментально заткнулся и притих. «Если она что-то знает либо подозревает, то эта девка опасна для меня. По-хорошему от нее проще избавиться. Однако в моей ситуации это попросту невозможно. Даже устроить несчастный случай не получится. Весьма невыгодная позиция. Хотя ничего непоправимого пока не произошло. Что ж, ладно. Значит, выберем иную стратегию. Самую простую, но действенную». На губах самопроизвольно заиграла злорадная ухмылка. «Я ведь вроде как гемомант, так ведь?» Джад в очередной раз ловко соскользнул по рапире великой княжны и промчался в сантиметре от ее лица. Но страха в глазах у Виктории не было. Лишь очевидное удивление и... «Довольство? Она мазохистка? Нашла коса на камень, твою мать!» «Постулат Рианорского берсерка!» «Вот вам и подобие гемомантии!» Аура резко всколыхнулась волной силы, а в воздухе явственно запахло железом. Сейчас все выпады девушки более напоминали танец сонной мухи. Настолько она казалась мне медленной. Пора заканчивать эти игры. Сделаю ей небольшой подарок. Рапира уже на все скорости неслось мне в горло, но хватило одного рывка и шага навстречу, чтобы Виктория приложилась на все скорости своей головой о мою грудь, а кромка лезвия ее рапиры черкнула меня вскользь по шее. Правда, Джад в это время был у нее сзади и аккуратно постукивал спиральным клинком по тонкому стану великой княжны. Но в следующий миг Виктория сделала нечто странное. Выпустила из рук рапиру и, плотно прижавшись ко мне, прошептала мне на ухо лишь одно слово. Точнее, имя. Имя, которое тяжелым грузом лежит на моей душе много лет спустя, наравне с именами моих близких. Вейриса. Что за... О чем вы, ваше высочество? Нахмурился наигранно я, пока в душе в это время уже бесчинствовала буря. «Мне снятся сны. Очень часто снятся сны», — вдруг зашептала девушка, и в ее эмоциях я не уследил ни капли лжи. «Поэтому нам нужно о многом поговорить с вами, граф. Но сделаем мы это уже после вашей поездки в Вену. Мне нужно многое обдумать. Договорились?» «Не понимаю, о чем вы, ваше высочество, но если вы желаете, я совсем не прочь побеседовать», — кивнул утвердительно я, мгновенно отстраняясь от девушки и быстро беря свои эмоции под контроль. Она что-то знает. И что еще за стороны сны? И как много она видела. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Как и предполагалось, победил Захар. Злорадно потирая ладони и весело скались, изрек Ростислав, медленно направляясь к нам навстречу, когда купол испарился. Нет, вовсе нет. Отрицательно покачал я головой и медленно мазнул пальцами по шее, а после с улыбкой указал парню на пару капель крови. На лице же Мирослава в это время уже блуждала понимающая ухмылка. «Я проиграл. Причем дважды. Разрази меня, бездна!» «Ты издеваешься?» — нахохлился моментально цесаревич, завидев кровь. «Ты поддался моей сестре? Что за подстава?» «В отличие от тебя, братик, у графа есть чувство достоинства и уважения к дамам», — пожурила Виктория парня и с улыбкой повернулась ко мне. «Спасибо тебе, Захар. Мне понравилась наша схватка. Как-нибудь повторим». «Это странно, очень странно. Ведь я не могу понять, будет от нее вред или же нет». Но от нужной мысли меня вдруг отвлек голос Терентия, который пожаловал прямо на тренировочную площадку. «Я прошу прощения за свою дерзость, ваше высочество». Как можно ниже поклонился дворецкий трем Романовым и следом скосил на меня взор. «Ваше сиятельство, к вам пожаловали гости». «Трепеща Ракуима, кого-то мне легкое принесла. Терентий бы не стал меня отвлекать от дел. А Алиша и Прасковья здесь чувствуют себя как дома. Даже не спрашивают моего разрешения». «Что за гости?» — полюбопытствовал я, забрасывая джады в ножны. «Графиня Острожская в обществе некой дамы, что представилась вашей матерью». «Чтоб я сдох! Вот же суккубе кровь! Чего она-то забыла вдали от Царицына? И какая еще мать? Ох, бездна, да что за день-то сегодня такой?»